Глава 35. Александр. Этот час тянется, как целая вечность. Не отъезжая от здания суда, сижу в машине, жду, когда Ира поднесет к жучку обещанную запись с голосом Оксаны. А у самого все внутренности завязываются в тугие узлы. Она все подстроила! Злобно выплевываю я. Ира каким-то образом догадалась о том, что в доме установлены жучки, и начала игру по своим правилам. Вспоминаю, как она с кем-то разговаривала по телефону. Алло, привет. В пятницу все в силе? Отлично. Не забудь взять все необходимое. В общем, действуем по плану. Теперь я понимаю, что эта актриса на самом деле ни с кем не разговаривала. Инсценировала этот разговор для того, чтобы запугать меня перед судом. И никакого плана у нее с этим уголовником не было. Хотя нет, был. Ира хотела подселить мне мысль о том, что со мной разберутся бандиты, и в конечном итоге развести меня как лоха. И у нее это получилось. Я ведь реально повелся. Про клетку она тоже специально сказала. И сделала это именно на кухне, где установлен жучок. Играла на моих нервах, стерва. Да как она вообще обнаружила эти жучки? Как? Я же надежно их спрятал. Она не женщина. Она дьявол в юбке, от которой ничего нельзя скрыть. Получила свое и ликует теперь. Руки чешутся позвонить адвокату и попробовать все переиграть, чтобы поставить ее на место. Но в голове крутятся строчки из сообщения, которое пришло от неизвестного абонента. Если решение суда удовлетворит Ирину, то все останется без изменений. Я связан по рукам и ногам. Ее люди вцепились в меня мертвой хваткой. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Если я снова начну бодаться с ней, то у меня появятся серьезные проблемы с госстройнадзором. Поэтому в моем случае остается лишь смириться с ее победой. Глядя на экран, слушаю, как Даша, гремя кастрюлями, поет песню, затем отвечает на звонок. Алло, привет, Глеб. У меня нормально все. Как у тебя? Денег? А много надо? Ого! Зачем тебе столько? Нет, такой суммы у меня точно не будет. Могу двадцатку перевести, если нужно. Это мне мама с бабушкой закинули на карту после экзаменов. В смысле еще у них попросить? Почему сам не можешь позвонить маме с бабушкой и попросить? Или папе, например? Да не дадут они мне такую сумму, с ума что ли сошел? Что я скажу им? На что мне нужны такие деньги? Нет уж, сам что-нибудь придумай. Я родителям врать не буду. Сам дома не появляешься, на звонки не отвечаешь, маме грубишь, а как деньги понадобились, так сразу звонишь. Ну и все, ну и пока. Что у него опять там за проблемы? Задумчиво смотрю на телефон. Сколько можно давать ему денег? Выхожу из приложения и набираю сыну. Здравствуй. Говорю строгим тоном. Как дела? Привет, все нормально. Точно все нормально? Ты по делу или просто так? Мне сейчас не очень удобно разговаривать. Доставка приехала, надо встретить. Что за доставка? Технику привезли. Технику? Удивленно спрашиваю. Какую? Маргарита заказала новый телек и какую-то фигню для кухни. Комбайн или что-то вроде того. А сама она где? В Турции еще. Завтра утром должна вернуться. На какие шиши она заказывает технику и путешествует? Слышу, как в трубке пиликает домофон. Позже созвонимся. Мне надо двери открыть. Бросает Глеб и скидывает звонок. Денег у меня не попросил. Видимо, боится сознаться, что снова влез в долги. Когда это кончится? Куда он тратит столько бабок? Завтра-послезавтра наведаюсь к нему в гости. Пусть, глядя в глаза, скажет, что у него опять там стряслось. Маргарита вообще не следит за ним. Развлекается, путешествует, а он все время предоставлен самому себе. Странно все это. Раньше она по 5 раз в месяц звонила мне и просила денег, а теперь молчит. Молчит, но при этом покупает технику и путевки на море. Нашла ухажера, который ей все это оплачивает. Захожу в приложение и слышу, как попугай рассказывает стихи. Затем раздается голос Даши. «О, мам, ты уже пришла? А я как раз хотела звонить тебе. Ты куда-то собралась?» – спрашивает Ирина. «Мы с Захаром поехали прогуляться на ВДНХ, а потом сразу в кино. Обед на столе. Все, чмоки-чмоки, я побежала. Захар ждет меня у шлагбаума». Раздается хлопок двери, а через несколько секунд из динамика звучит голос Ирины. «Прием, прием, ты меня слышишь? Ну что, готов узнать правду о своей ненаглядной? Если ты сейчас стоишь, то настоятельно советую сесть». Я грозно и напряженно смотрю на экран. Все мышцы каменеют, кулаки непроизвольно сжимаются так, что костяшки белеют. Ира продолжает играть на моих нервах. Я на 100% уверен в том, что она сейчас включит какую-то ерунду. «Алло, у меня мало времени, так что говорить буду быстро», – раздается голос Оксаны. «Короче, я смогу вылететь в Италию не раньше, чем через месяц. У меня возникли проблемы с визой». «Да откуда я знаю, Лоренцо? Я в этом не виновата. Да, я обещала, что все пройдет гладко, но случился небольшой форс-мажор. Послушай, самое главное мы уже сделали, верно? Так что теперь нужно просто немного подождать, когда решится вопрос с Шенгеном. Я тоже очень соскучилась по тебе, любимый. Ты даже не представляешь, насколько. Все будет хорошо, обещаю. Скоро я прилечу к тебе, и мы начнем новую жизнь. Денег у нас теперь хватит на все, что пожелаем. Он возвращается в машину, я скидываю». Быстро тараторит Оксана, и в трубке воцаряется тишина. «Ну что, послушал?» – спрашивает Ирина. «Надеюсь, тебе все понравилось. А теперь можешь удалять свое приложение». Из динамика доносится шорох, затем неприятный скрежет и больше никаких звуков. Видимо, она уничтожила жучки. Я несколько секунд, не моргая, смотрю в лобовое стекло. Чувствую, как кресло подо мной превращается в кусок раскаленного железа. Все тело словно объято пламенем. В висках раздается тиканье взрывчатки, которая вот-вот рванет и разнесет здесь все в щепки. «Мразь!» — ударяю кулаком по рулю. «Тварь! Сука!» — калачу по рулю так, что машина раскачивается. Только сейчас понимаю, что про Шенген мне тогда не послышалось. И по телефону она разговаривала вовсе не с подругой. И ни в какую Индию на ретрит она тоже не полетит. А вместо этого по той же самой шенгенской визе отправится прямиком в Италию к своему любовнику. «Про какие деньги она говорила?» Пыхчу, сгорая от ярости. «Что значит «денег теперь хватит на все»?» Еще она сказала, что самое главное они уже сделали. О чем шла речь? Что они сделали? В голове крутится мысль, что Оксана со своим подельником обчистили меня на круглую сумму. Но я не могу до конца в это поверить. То, что у нее есть любовник в Италии, и она намылилась к нему, это факт. Но деньги? Неужели речь шла о тех деньгах, которые были на покупку оборудования? Распахиваю дверь, выхожу из машины, чтобы немного остыть, и звоню Ире. «Есть еще записи?» Быстро дышу в трубку. «Только это? А тебе что, мало?» Она говорила про деньги. «Мне надо знать, что это за деньги!» Прикрикиваю я. «Тебя больше всего деньги волнуют?» – усмехается Ира. «Волнуют, потому что, скорее всего, это те деньги, которые...» Я замолкаю, вспомнив о том, что Ирина не в курсе, что именно Оксана занималась закупкой оборудования. «Какие это деньги, Саш?» – спрашивает подозрительным тоном. Только не говори, что твоя Оксаночка занималась закупками для нового медицинского центра. Мне нечего ей ответить. Стою у машины, запустив пятерню в волосы, и плотно сжимаю челюсти. Значит, все-таки она, смеется Ира. Тогда я тебя поздравляю. Она развела тебя по полной программе. Подожди, подожди. А как же любовь? А как же я встретил женщину, с которой мне хорошо? Хотя бы сейчас можем обойтись без твоих подколов. Ты понимаешь, о какой большой сумме идет речь? Прекрасно понимаю. И очень рада, что к этой большой сумме я теперь не имею никакого отношения. Сегодня на суде ты сам лично признался в том, что эти деньги были потрачены на твои личные нужды. И отныне этот долг перед банком только твоя проблема. Вот и разбирайся с ней сам, как и со своей любовью. Почему ты не отдала мне эту запись раньше? Я бы мог найти деньги по горячим следам, если бы вовремя прижал Оксану. У меня встречный вопрос. Почему ты не захотел нормального раздела имущества? Ты понимаешь, что сам лично потерял кучу времени? Я бы отдала тебе запись, если бы на первом заседании суда ты не начал вставлять палки в колеса. А сейчас получай то, что заслужил. Ира вздыхает и напоследок произносит. Пока Оксаночка не улетела, можешь попытаться вернуть свои деньги. Действуй, Сашенька, действуй. И параллельно занимайся переоформлением документов. Мне уже не терпится приступить к работе в собственных клиниках.